Глава 12. «Мне не нравится ваш мир», — говорю то, что думаю. «Я бы не хотела в таком жить». «Не все определяется нашими желаниями», — философским тоном произносит Соколовский. «Но, повторюсь еще раз, ты держалась на уровне». «Александр Германович, можно мне все же домой?» Спрашиваю умоляюще. Меня эта выставка вымотала так, будто я марафон пробежала. «Нет», — резко звучит его ответ. «И привыкай называть меня просто Александр, без отчества. Ты поняла, Юля?» «Нет, я не могу», — отрицательно качаю головой. «Вы мой босс, вы старше, я не могу», — хмурит брови на мои слова. «Я настолько тебе не нравлюсь?» Задает провокационный вопрос. «Я так неприятен и непривлекателен?» «Вы...» Запинаюсь, не могу подобрать подходящие слова. «Вы привлекательный мужчина, Александр Германович!» Наконец произношу и страшно смущаюсь. Это ужасно неловко обсуждать с боссом его внешность. Да и не во внешности дело. Он холодный, бездушный, и улыбка никогда не отражается в его глазах. «Тогда тебе не составит большого труда называть меня просто по имени». Говорит так спокойно, будто погоду обсуждаем. 3 недели – достаточный срок, чтобы привыкнуть ко мне. И начнем прямо сейчас. Из-за этого ужин превращается для меня в настоящую пытку. Я не смогла назвать Соколовского просто по имени. Это его злило, но в ресторане он не высказал ни единой претензии. Только метал молнии. Но вот когда машина подъехала к дому... «Так дело не пойдет». Соколовский разворачивается ко мне, перед этим снова подняв перегородку между нами и водителем. Смотрит так, что я отползаю в угол и вжимаюсь спиной в дверь. «За каждый промах я буду делать так, Юля». В голосе Соколовского проскальзывает насмешка. Он медленно поднимает руку и тянется ко мне. Обхватывает сильными пальцами мое предплечье, сжимает их и тянет меня на себя. Тянет, пока я не падаю на него. Сразу же вторая рука фиксирует меня за талию. Замираю, боюсь даже дышать. А Соколовский проводит кончиком носа по моему виску, глубоко вдыхает. «Ты вкусно пахнешь, Юля. У тебя отличные духи». «Это шампунь». Спешу разочаровать его. «Я не пользуюсь духами». «Ну что ж, тогда не стоит и начинать», — произносит дьявольским тоном. «Мне такой запах очень понравился. Не меняй шампунь». Опережает мою мысль, будто читает меня, как открытую книгу. Я упираюсь ладонями ему в грудь, чтобы хоть чуть-чуть отстраниться. Но Соколовский очень сильный для своей комплекции. У него нет накачанных мышц, но их рельеф я отчетливо ощущаю ладонями сквозь ткань рубашки. Наши взгляды сталкиваются. Мой испуганный и его ждущий. Жаждущий, темный и обжигающе холодный. У меня от этого взгляда дыхание перехватывает. Во рту становится сухо, и губы пересыхают. Непроизвольно облизываю их кончиком языка. И только когда взгляд Соколовского становится похожим на ледяной огонь, понимаю, что сделала. От испуга делаю попытку отползти, но Соколовский реагирует молниеносно. Теперь уже обеими руками фиксирует меня за талию. И я так и остаюсь полулежать на нем. «Ты красивая девушка, Юля». Голос Соколовского звучит низко и с хрипотцой. «Но ты и сама знаешь это, не можешь не знать. И ты меня привлекаешь. Поэтому, Юля, за каждый твой промах я буду делать это». Соколовский краткий миг вглядывается в мои губы, сейчас не покрытые помадой. Я боюсь пошевелиться. Сердце бухает в груди, словно колокол. Удар. Второй. И Соколовский накрывает мои губы своими. Целует медленно, филигранно выверяя каждое движение. Так, чтобы меня уносило в чувственный омут. Он ласкает мои губы своими. Берет в плен нижнюю и чуть посасывает. Отпускает и выдыхает мне в губы. Удивительно сладкая, как ягода. И вновь продолжает свою игру. Он нежно терзает мои губы, но я чувствую его скрытую страсть. Этот поцелуй, он такой умелый, будоражащий, не похожий на мокрые слюнявые прикосновения, которые пытались незадачливые кавалеры выдать за поцелуй. Не знаю, сколько длится этот поцелуй. У меня в голове туман. Я помимо воли поддаюсь этому властному, холодному мужчине. Нет сил упираться, хочется наоборот, прильнуть. «Нежная», — произносит Соколовский, заканчивая этот поцелуй. Проводит по моим губам большим пальцем, чуть с нажимом, будто стирая помаду, которой и так нет. «Мне понравилось», — продолжает хриплым голосом. «И теперь, когда ты будешь обращаться ко мне по имени-отчеству, я буду знать, что ты хочешь моего поцелуя». «Вы дьявол, господин Соколовский!» Произношу шепотом, собрав свои мысли в кучку. «Не дразни меня, Юлия!» выговаривает с усмешкой. «Потому что тебе тоже понравится!» «Нет!» Я сильнее упираюсь ладонями в его литую грудь, и он позволяет увеличить расстояние между нами. «Вы мне не нравитесь!» «Я теперь просто обязан убедить тебя в обратном». Соколовский медленно и чувственно выводит горячими пальцами узоры на моей спине. «К моему сожалению, не сегодня. Спокойной ночи, Юлия». Он разжимает руки, и я соскальзываю на сиденье. Я вся дрожу, только непонятно от чего, от злости или от поцелуя. Дверь распахивается, и Амбал подает мне руку. Хватаю свою сумочку и, проигнорировав помощь, едва не выпадаю из машины. И мне кажется, что за спиной раздается тихий, довольный смешок. Бегом поднимаюсь по ступеням, ощущая на себе обжигающий взгляд. Скрываюсь в холле, едва не бегом, проходя к лифтам. На приветствие консьержа бурчу что-то невнятное. Я хочу поскорее скрыться в квартире, запереться на все замки. Мне кажется, что лифта нет мучительно долго, хотя прошли секунды, как я его вызвала. Наконец, двери распахиваются, и я прохожу в зеркальную кабину. Вижу свое отражение. Привлекательная блондинка, волосы лежат безупречно, платье не помято и не сбито. Но глаза... Глаза у меня блестят лихорадочно. В них такое шальное выражение, словно я пережила шок. Хотя это так и есть. Это был шокирующий поцелуй, до дрожи в коленях. Дотрагиваюсь пальцами до своих припухших губ. Они очень яркие, будто я их накрасила. Их словно сотни иголочек покалывает. Боже. Выдыхаю, прикрывая глаза. Соколовский одним поцелуем вызвал такой вихрь эмоций у меня, что я не понимаю себя. Ноги подкашиваются от мысли, что это будет повторяться. Мой босс очень опытный, а мне нечем ему ответить, нечего ему противопоставить. «Большой опыт воспитания молодых специалистов!» Шиплю, дрожащей рукой, пытаясь открыть замки. Удается попасть в замочную скважину не с первого раза. Я сейчас вся, словно оголенный провод. Дотронься, и я просто заискрю. И как все ловко вывернул. Я снимаю туфли и иду в комнату. По имени-отчеству я называть его теперь боюсь. Но, застывая посреди гостиной, Обращаться к нему господин Соколовский запрета не было. Это понимание приносит облегчение, но ненадолго. Завтра у меня будет тяжелый день, и игра «Не обратись к боссу по имени». «Вам очень долго придется ждать следующего поцелуя, Александр Германович!» Произношу словно клятву. И на следующий день я так и делаю. Старательно обхожу острые моменты. Стараюсь к Соколовскому обращаться нейтрально. Это не так сложно, потому что он занят работой и ко мне с поручениями обращается редко. В основном меня гоняет его секретарь. «Господин Соколовский», — обращаюсь к нему, подойдя с папкой. «Запрошенные документы». «Молодец, Юлия, очень сообразительная девочка». Хвалит меня, но таким тоном, что позвонки молнией простреливает. «Думаешь, я не заметил?» На его губах появляется хитрая усмешка. «Но тут я сам не предусмотрел такой простой выход». Сглатываю. «Да, мой маневр долго не продлится. Хватило всего на один день». «Так вот». Его улыбка становится дьявольской. «За обращение ко мне господин Соколовский тоже придется расплачиваться. Ну ладно, давай завтрашнего дня. Все же сообразительность достойна поощрения». «Ваши документы!» Шлепаю папку на его стол. Задрав подбородок, прохожу к своему столу, с ровной спиной чеканя шаг. Никаких виляний бедрами. Я недооценила Соколовского. За арктической холодностью скрывается очень азартный мужчина, и своим сопротивлением я разбудила в нем охотника. Хищник вышел на охоту. И такой неопытной мышке, как я, оставалось только бежать. Да вот бежать мне некуда. Уволиться я не могу. Кому-то рассказать тоже. А еще? Еще стали появляться наши совместные фото. Первые были с выставки. Все очень прилично. Но считывается, что у нас с Соколовским несколько более близкие отношения. В числе именитых гостей, посетивших выставку в день открытия, были... гласил пост под фото. Дальше шло перечисление важных персон, среди которых был и господин Соколовский с очаровательной спутницей. «Просто прекрасно», – прокомментировал фото Соколовский. «Картину, правда, придется повесить». «Зачем вы ее купили, если она вам не нравится?» Задаю вопрос, лишь бы не думать, что эти фото могут увидеть знакомые. Не хочу отвечать на вопросы. Нет у меня ответов. Нет. У нас был только тот поцелуй пару дней назад, и все. Не то, чтобы я хотела повторения. Так было нужно. Следует простой ответ. А ты знаешь, что уже третий день не обращаешься ко мне никак? Переключает мое внимание на эту странную игру. «Это будет даже забавно», — произносит загадочную фразу. «Что будет забавно?» — переспрашиваю. «Я уже заранее знаю, что ответ мне не понравится». «Как ты будешь это обходить на пятничном мероприятии?» «Ответ не добавляет мне спокойствия». «В пятницу мы идем на благотворительный вечер». «Я думала, вы туда один пойдете». Выговариваю в шоке. Этот благотворительный вечер стоит в расписании Соколовского давно. Будут бизнесмены, звезды и разные деятели. Там такой размах, что даже представить страшно. «Я передумал». Он прищуривается. «Ты идешь со мной. Поэтому в пятницу у тебя свободный день, чтобы ты успела подготовиться. Анна должна знать, где купить платье и все остальное. Спроси у нее». «Пока все». На ослабевших ногах возвращаюсь за свой стол. Буквально падаю в свое кресло. За этот месяц моя жизнь и так перевернулась с ног на голову. Я уже себя убедила, что просто личный помощник. Но тут Соколовский пытается всех убедить, что я его любовница. Я не понимаю его мотивов, просто плыву по течению. Барахтаюсь, как могу, чтобы этот бурный поток не накрыл меня с головой. Каким-то чудом мне удается продержаться до вечера четверга, так и не назвав Соколовского по имени. А он выглядит как кот, которому выдали миску сметаны. Каждое утро меня у подъезда ждет машина, и каждый вечер меня отвозят домой. Вот и сейчас роскошный автомобиль стоит у подъезда. Вот только дверь не открывается, сколько я не дергаю ручку. С нетерпением жду завтрашний вечер. С намеком произносит Соколовский. Оказывается, наша маленькая игра затягивает неожиданно. Я бы с удовольствием из нее вышла, произношу мрачно. Соколовский поворачивает ко мне голову. В его глазах вспыхивает нечто темное. «Самое удивительное, что ты не врешь», произносит очередную загадку. Потом наклоняется вперед и коротко ударяет костяшкой пальца по перегородке из темного стекла. Ручка сразу же поддается, а я наконец-то могу выскочить из машины, нарушив ежевечерний ритуал.